Спросил я, тем самым объявляя старт. Сега прыгнул вперед. В прыжке он развел руки, и когда я шагнул назад, не дав себя захватить, свел руки и хлопнул в ладони. Возникла силовая волна, что врезалась мне в покров и откинула назад. Не ожидая я чего-то такого, сбился бы с ритма и вылетел за площадку. Увернувшись от следующей атаки, я принялся крутиться вокруг противника. Солдаты поддержали свистом. Они не стеснялись отпускать шуточки по поводу моей тактики. «Убеганием противника не победить!» Подобные фразы были самыми безобидными в солдатской среде. Что сказать, тут не самое культурное общество. «Ты скользкий, как дерьмо сурха!» Сега остановился посередине площадки и выжидательно уставился на меня. «Долго бегать будешь?» «Если да, то я лучше с кем-нибудь другим подерусь». В его словах был смысл. Мы здесь не ради того, чтобы я бесконечно уклонялся. «Сам напросился», — ответил я и пригнулся, подобравшись. Небольшая талика бравады и самоуверенности всегда находила отклик у солдат. Здесь это ценилось. «Ну давай, покажи, чему научился», — оскалился Сега. У меня сформировалась репутация человека, который каждый день показывал чуть больше, чем в прошлый раз. Это заметили, оценили и начали шутить на тему того, чем Ирана на этот раз удивит. «Темное копье!» — выкрикнул я. Слова не обязательны, тем более крики, но пафос, он такой. В моем случае не помешает. Ладони вспыхнули темнотой, я развел их в стороны, и между ними появилось копье, которое я перехватил и направил в Сегу. 2 недели это таинство оттачивал. Пора проверить в деле. Формально темное копье не считалось оружием. Таинство ведь. Сега прыгнул на меня и вознамерился отбить копье рукой. У него это получилось. Копье развеялось, а он врезался в меня плечом и откинул назад. Я пролетел 4 метра и рухнул на задницу, сложившись. «И это все?» — захохотал Сега. В ту же секунду копье, которое якобы развеялось, собралось вновь у него за спиной и ударило воина между лопаток. Да так, что его откинуло вперед, он не удержался и рухнул. Я в этот момент наоборот вскочил, и когда Сега коснулся земли, пробил ему с ноги в корпус. Его подбросило и выкинуло за круг. «Это что было?» — прорычал Сега, вставая. При этом он обнаружил, что вышел за круг и выругался. «Твоя взяла!» — сплюнул он. «Но атака слабовата. На мне не царапины!» «Посмотрим, что будет через месяц», — пожал я плечами. «Спасибо за драку». «Да какая это драка?» — раздосадованно отмахнулся Сега. «Кто следующий, неудачники? Кто хочет нормально схлестнуться?» Нормально, в его понимании, это чтобы помахаться на кулаках, и противник сразу в нокаут не отправился. Отойдя от площадки, я кивнул Рязана и присел на землю среди зрителей. Пока шел, кто-то меня ободряюще по плечу хлопнул. Это было нормальной практикой. Солдаты ценили тех, кто умел вырвать победу, особенно когда противник сильнее. Ценили, но некоторые еще и завидовали. Пару косых взглядов я тоже словил. Пусть думают, что хотят. А я тихо порадуюсь маленькой победе. Со дня, когда я посетил мастера Тирвана, прошел месяц. За все это время не было и часа, который я провел бы в безделье. На фоне жестких тренировок та пара вылазок в горы, что выпала на мою долю и принесла болезненный шрам, оказалось полной ерундой. Совет применять волю в отношении всех таинств, ставить перед собой сложные задачи, я воспринял с максимальной серьезностью. Сегодняшние 2 атаки были результатом этого. Обнаружив предел в темных таинствах, через который не могу переступить стандартным путем, я обошел преграду с помощью воли. Именно ею я удерживал копье и собрал его заново. И именно ею усилил обычный удар, позволивший подбросить тяжеленного Сегу. так что план на сегодня выполнен. Осталась самая малость — пообщаться с мастером Давидом. Мастер обнаружился в палатке. Пришел я к нему один. Рязана остался на арене продолжать драться. Вот кто еще больший фанатик, чем я сам. Бывало, что Рязана успокаивался только когда вырубался. Очень уж он хотел доказать, что его путь чего-то стоит. «Я уже не принимаю!» — рявкнул Давид, когда я вошел к нему в палатку. «Мастер», — поклонился я. «Что непонятного во фразе «я не принимаю»?» «А я не на прием пришел. И не за советом. Разрешение у вас спросить хочу». «Разрешение? А проклятие получить не хочешь?» «Тоже хочу. Надо же потренироваться в умении снимать их». «С каждым днем ты становишься все несноснее», — поджал он губы. 10%. «Чего?» — нахмурился Давид. «От добычи». «Какое это?» «Эссенций». «Так», — протянул он, сложив руки на груди. «Пустая ночь через 5 дней. Это если повезет, а не как в прошлый раз». «Пустая ночь приходила 2 недели назад и прошла вдали от границы. Мы пытались пробиться, нас пустили, но...» «Ничего не произошло. Ни одного духа не пожаловало. Все сливки собрали до романса». «Я знаю. Поэтому и пришел сейчас. Хочу завтра ночью уйти в горы. Вернусь, как закончится ночь. Один. Друга прихвачу». «Знаю я твоего друга», — фыркнул Давид. «С чего ты взял, что тебя кто-то отпустит? Пойдете, как в прошлый раз, все вместе». «Ходили уже. Это не самая лучшая тактика. Дараманцы уверены, что мы их опасаемся, и поэтому придем отрядом. Они не будут искать одиночку, который забредет в горы подальше и устроит отлов духов». «Возможно. А возможно, они его поймают в первый же день и будут пытать». «Не исключено. Но в горах я уже был и не раз. Справлюсь». «Самоуверенность сгубила многих практиков». «Это не самоуверенность, а холодный расчет. А еще желание подзаработать». «Все добытые эссенции пустоты принадлежат армии». На лице Давида ни капли благосклонности не появилось. Но он все еще говорил со мной. Это выдавало его интерес с головой. «Да, вы правы. Но это сейчас, пока прошедших инициацию мало. Если расскажете как, я смогу пройти 2-ю инициацию и усилиться. В обход остальных». «Как-то это неблагородно». «А мы с вами не моралисты, чтобы судачить о благородстве». «Не пойму, ты сейчас меня оскорбил?» «Скорее отметил любовь к деньгам». «Послушайте, а потом будете решать. Первый шаг я изучил всего за ночь. А если по правде, то за 2 часа и ночь просидел, чтобы обо мне сложилось правильное впечатление». Давид хмыкнул, но промолчал и продолжил слушать. 2 вибрации я освоил не так быстро, но все равно справился первым из всех инициированных. А ведь это были опытные воины, которые имеют какой-никакой талант к пустоте. «Да какой там талант?» — недовольно процедил Давид. «Какой-то есть, раз смогли освоить. Следующая ночь пройдет неизвестно с каким результатом. Возможно, снова не получится ничего добыть, или добудем мало. В любом случае, эти эссенции будут распределять между всеми. Тогда мне достанется мало». «Знаешь, алчность — тоже плохое качество». «Кто бы говорил». «Повторюсь, это не алчность, а расчет. Если я отправлюсь один, то не скованный отрядом, смогу убить 10 старших духов и 1000 младших». Давид не выдержал и рассмеялся. Я дождался, пока он прекратит, и отвел ладонь в сторону, создав копье из вибрации. Усиливающее меня копье из 2-й вибрации. Смех как-то резко прекратился. Я сказал, что освоил 2-й шаг. Но не показывал, на каком уровне это сделал. «Допустим». Впервые в голосе мастера появилась задумчивость. У меня есть реальные шансы выполнить задачу. Собрать необходимое для следующей инициации. Если повезет, то и добычи набрать, чтобы в лагерь принести. В этом случае мне никто и слова не скажет. Скажут. Еще как. С чего бы какого-то зеленого пацана отпустили, а остальных нет? Тогда пусть кто-то покажет вибрацию сильнее, чем у меня. Кроме вас, разумеется. Кроме алчности, Давид был падок на примитивную лесть. Хорошо. Но при чем здесь 10%? Сколько ни отмеряй, от нуля будет ноль. Это сейчас. А что будет, когда в лагере появится сотня практиков пустоты? Кристиан сохранит правила? Или откроет свободную охоту, тем более, если я покажу успешный пример? И? Давид приподнял бровь. И это работа на перспективу. Когда охота станет свободной, я буду готов как никто. Вот тогда... Тогда ты будешь рассчитывать на серьезную добычу, которой и хочешь поделиться со мной. Да. Более того, я знаю, что вы видите во мне угрозу. А немного ли ты о себе возомнил? Под моим руководством Рязана, которому было плевать на таинство пустоты, изучил первый шаг за 5 дней. «К чему ты это?» — напрягся Давид. «К тому, что, если захочу, полностью отожму у вас всех клиентов». «Да я тебя за такое!» Его тело пошло рябью, меня обдало холодом. «Но, конечно же, я этого не буду делать». «Не поделившись с вами, мастер», — поклонился я. Холод исчез. «Если вдруг я когда-то стану достойным обучать других людей, то обещаю отдавать вам 10% с каждого ученика. Пока нахожусь в лагере и пока идет война», — добавил я поспешно. «Щенок!» — раздраженно-восхищенно прошипел Давид. «Так что, договоримся?» — поднял я глаза и улыбнулся. «Тогда мне проще тебя вообще не обучать». «Чтобы все клиенты», — усмехнулся он на этом слове, — «остались у меня». «Да ладно вам. Из вас дрянной учитель, и не спорьте. Недостатки надо признавать». Когда снова повеяло холодом, я посмотрел на него осуждающе, и дешевые трюки прекратились. «У вас это не особо получается», — повторил я. «Вам это самому не нравится. Вас заставили это делать». «Кристиан снизил вашу оплату, что отдельное издевательство». «Скажи это ему!» Давид обрадовался, когда кто-то разделил его боль. «К тому же вы не сможете прекратить меня учить. Кристиан не позволит». «Так не выгоднее ли заранее заключить договор? Разве не идеальная ситуация, когда учить буду я, а деньги получать вы?» «Малую часть», — недовольно заметил Давид. «При этом ничего не делая». «Аргумент», — нехотя признал он. «К тому же, прежде чем я обзаведусь должным авторитетом, пройдет много времени. Так что бояться вам сейчас точно нечего». «А я и не боюсь, щенок». «Боишься. И еще как. Боишься до дрожи недополучить хотя бы один золотой». «Мастер, я вам не предлагаю ничего, кроме выгоды. 10%, если буду учить. 10% с любой пустой добычи, за которую мне заплатят». 10 мало», — прямо заявил он. «Да и твое предложение — дело далекого будущего. Слишком много на волю случая выпадает. Ты можешь 10 раз погибнуть, прежде чем это принесет хоть что-то». «Так и вы ничего не теряете». «Парень», — посмотрел он мне в глаза. «Я потеряю тебя». «Ого». После этих слов я не нашелся, что сказать. Думал, выгода переплюнет что угодно, но Давид удивил. «Ты перспективный талант, который может принести много пользы армии. Подвергать тебя такому риску нецелесообразно. Так выдайте мне все необходимые специи. У меня и список на 30 позиций готов. Еще эссенций мешок, тогда да. Соглашусь в лагере сидеть и пользу приносить». «Много хочешь. О чем и речь?» Талант не раскрыть, бездействуя. Риск — это необходимость. На сегодня разговор закончен. Давид выставил руку перед собой. Приходи завтра. Мне нужно подумать. Порыв продолжить спорить я задавил. В глазах мастера было такое упрямство, что стало очевидно. На сегодня хватит. Кристиан подошел к бочке, поднял ее и вылил воду на себя. Так прославленный воин принимал душ. То, что он на виду, полностью голый, ни его самого, ни кого бы то ни было другого не смущало. Не смутило и Давида, который пришел к нему. Кристиан повернул голову и посмотрел на пустого. «Мальчишка хочет пойти один в пустую ночь». Изгоняющий ничего не сказал, продолжив разглядывать мужчину. Потоки воды стекали по нему. «Отпустить его? Это слишком опасно». Кристиан коротко кивнул и отвернулся. К опасности он относился совсем не так, как Давид. К Давиду я заглянул с утра, чтобы сразу определиться, отпустят меня или нет. Столь серьезная вылазка требовала подготовки, и лучше узнать о решении заранее. 50%. И можешь идти куда хочешь», — заявил он. «Еще чего?» — возмутился я. 10 и не процента больше». 50. «Побойся богов! Какие 50?» Из палатки я вышел минут через 20, сторговавшись на 20%. Многовато, но это как посмотреть. Давид пусть и имеет положительные черты, но также он любит деньги. Если почувствует угрозу во мне, то и гадить может начать. А оно мне надо. Куда больше можно заработать, если сотрудничать, а не конфликтовать. Да и по-другому надо на ситуацию смотреть. Я не отдаю 20%, а получаю 80%. В будущем. Когда заработки пойдут, на что я очень надеюсь, потому что это основной план по обогащению. Во всех остальных направлениях ситуация куда сложнее. Как говорил ранее, все специи контролируются. Добывать много не получится. Можно выходить в горы, чтобы добыть что-то, но это разовые укусы, а не полноценная добыча, способная принести много денег. Поэтому специи не вариант. Разве что отправиться в твердый мир и устроить там охоту на лягушек, как мы делали с Каей. Но это нужно выделить пару месяцев минимум. А я вообще-то в армии нахожусь. Тут хоть и есть определенные свободы, но 2 месяца отсутствия сочтут дезертирством. Хорошо, что получилось договориться. Это значит, что авторитет и кредит доверия я себе сформировал. Не думаю, что Давид отпустил меня без согласия Кристиана, так что и в этом вопросе тылы прикрыты. Осталось пережить пустую ночь и то, что мы собирались сделать. Когда мы с Рязаном выходили из лагеря, нас неожиданно встретил Сергиус. Вот кого я не думал увидеть, так это его. Наставник за весь месяц появился один раз, перекинулся со мной парой фраз, и на этом все. «Куда-то собрались?» — спросил он, подойдя к нам. «Это Сергиус, мой наставник», — представил я мужчину Рязана. «Теперь уже бывший наставник», — поправил меня Сергиус. Я хотел вставить, что Сергиус так много нами занимался, что бывшим уже не будет никогда, но... Рядом толпились другие солдаты. Стояли мы прямо возле выхода из лагеря, и это было не лучшее место для болтовни. Переглянувшись с Сергиусом, мы нашли взаимопонимание и направились в сторону гор. Рязана промолчал, но было видно, что парень немного напрягся. «Пойдете с нами?» — спросил я, когда мы достаточно отошли от лагеря. «Провожу вас, посмотрю, как ведете себя в горах, и уйду. Церен попросил присмотреть». «Значит, совсем уж меня Церен не забросил и приглядывает. Хорошая новость». «Как у тебя со скрытностью, я знаю», — сказал Сергиус. «А как у твоего напарника?» «Я его поднатаскал». «Проблем не будет». «Что чистая правда. С поправкой, что из Рязана так себе диверсант. Но вместе с моей способностью заранее замечать противника, это не проблема». «Хорошо», — принял ответ Сергиус. «Выбрал место». А вот это был опасный момент. Опасный в том смысле, что пустая ночь была нашей второй целью. А первой — один жердяй, чью голову мы собирались добыть. Зависит от того, где удастся пройти в горы. «Расскажу подробнее на месте», — ответил я, не желая рядом с лагерем выдавать подробности. Сергиус настаивать не стал, что было мне на руку. Глава 19. Подготовка. «Ты слишком часто падал с деревьев», — спокойно ответил Сергиус, когда я ему изложил, какова первая цель нашей охоты, и бился головой. «Я ему то же самое сказал», — обрадовался Рязана. «Говорили мы в горах. Прошли через первый кордон, минные поля и нашли место, где никого не было. Сергиус потребовал уточнений, вот я ему и рассказал. Сделал это здесь, потому что так ему сложнее будет нам помешать». «Возможно», — не стал я спорить. «Через сутки вы нас покинете, наставник, и никаких проблем не будет». «Послушай, Арана», — разозлился мужчина. «Толстяка уже пытались поймать. Два отряда пропали. Он редко показывается вблизи границ, постоянно перемещается. Где обитает, никто не знает». «Скорее всего, в крепости, куда тебе точно не попасть». «Наставник», — поднял я ладонь, останавливая его. «Вы правда думаете, что я не учел все эти моменты?» «Что бы ты там не учел, это слишком опасно». «Вы правы». «И ты все равно собираешься охотиться на толстяка?» «Да». «А ты что?» — посмотрел он на Рязана. «Тоже хочешь умереть?» «Не хочу». «Зачем тогда пошел?» «Почему нет?» — пожал плечами Рязана. «Так...» — Сергиус резко выдохнул. «Расскажите свой план. Подробно». «Зачем? Мы сами разберемся с этим делом». Надо было видеть лицо Сергиуса. Он сам заявил, что больше мне не наставник, а значит, фактически не имеет права что-либо требовать, только просить. Но ответил я ему так не поэтому. Стандартная техника безопасности, которую сам Сергиус в меня и вбивал. Чем меньше людей знает о плане, тем меньше шансов, что произойдет утечка. В идеале весь план должен знать только тот, кто его разрабатывает. Даже Рязана лишь в общих чертах понимал, что мы будем делать. Если Сергиус пробудет с нами денек в качестве няньки, а потом свалит, тогда и рассказывать ему детали нет смысла. «Если пойду с вами, расскажешь?» «Расскажу». За толстяка назначили награду в 1000 золотых урсов, что довольно много. Слишком многих он достал и бесил, отсюда и цена. 1000 на 3 не так приятно, как на 2. Но и с Сергиусом у нас больше шансов. «Тогда рассказывай. Посмотрим, что за авантюру ты затеял». Армия не сидела на месте. Точнее, не сидели на месте отдельные ее представители. Интереса ради я потратил пару дней и смог подсчитать, что за сутки в горы уходит около 10 групп, от пары человек до 10. Длительность походов варьируется от 1 дня до 3-4, редко когда дольше. Капля на фоне общей численности, но так и особых задач, кроме охоты за редкими эссенциями пустоты, не было. Уверен, тропы уже успели разведать, так что охотились либо за специями, либо за даромансами. И вот тут, если приглядеться, открывалось несколько истин. Во-первых, горы большие. Во-вторых, что до романцев в горах, что урсувайцев у подножья не так уж и много, особенно на фоне самих пиков. Частично эта проблема решалась тем, что практики люди выносливые и за день или ночь легко преодолевают по несколько десятков километров. Но факт есть факт. Смертность среди уходящих в горы групп была невысокой. Я бы сказал, чья-то гибель — это та еще редкость. Если не считать подобных пустой ночи событий. Объяснялось это легко. Дароманцы выходили в горы днем, а урсувайцы крались по ночам. Все их стычки — это либо случайные встречи, либо конкретное столкновение за специей. Ну и стоило добавить последний факт. В этом лагере собралась элита герцогства. А в горах кого только не было. Как зеленые новички, так и элитные воины, но последних, опять же, куда меньше, чем остальных. Тем не менее, время шло. Информация о горах и противнике постепенно скапливалась в лагере. В частности, в справочной у старика Кло и у аристократов. К архивам Ариста я не имел доступа, зато Рязана имел. С помощью него я и смог дополнить картину касательно нашей цели. Итак, наша цель — Перси Жирный. Может, раньше у него и было другое прозвище, но дароманцы сами так прозвали его за «могучие телеса». Отвечал Перси за минирование гор, что значительно упрощало их патрулирование и усложняло жизнь дароманцам. Но не я один такой талантливый. Нашлись и другие, что научились разбираться с минами. Не так ювелирно, как я, скорее массово их взрывать, но что поделать? Что есть, то есть. Мины подрывали, на шум прилетали другие мины и сбегались дароманцы. Но так было в первые дни. А потом до Персии дароманцев дошло, что урсывайцы используют это для засад и ловушек. Ну и чтобы толстяка поймать. Вот с тех пор Перси больше и не спешит. Несколько раз его чуть не достали, и он стал осторожнее. Отсутствие спешки не означало, что он не появляется. Это его работа — мины закладывать. И урсувайцы любезно не стеснялись каждый день обеспечивать его работой. Это первый важный факт. Второй — сами дароманцы его ненавидели, потому что он был людоедом. Особенно любил жрать продвинутых практиков. Делал это настолько неаккуратно, что молва даже до нашего лагеря дошла. Отсюда имеем то, что имеем. На допросах дароманцы не особо молчали, когда дело заходило о Перси. Сам я на допросах не присутствовал, но слухи, они такие, просачиваются куда угодно. Нелюбовь к Перси привела к тому, что в замке он почти не бывал. Жил в горах. Точнее, прятался в горах. Сергиус в этом вопросе заблуждался. Может, меня хотел осадить, может, не интересовался вопросом. Основная проблема не в том, как в замок проникнуть, это не нужно, а в том, как Перси в горах найти. Потому что этот товарищ на месте не сидел. В ловушке его заманивать пытались, но жердяй тот еще хитрец. Мины закидывает издалека, всегда окружен защитой, умеет летать и, опять же, по слухам, ускоряться, подниматься вверх и быстро скрываться. Настолько быстро, что никто за ним угнаться не смог. Каких-то других выдающихся таинств за ним замечено не было. Мины до управления камнем с возможностью летать. Эти расклады Сергиусу я и выложил. Нам нужно всего лишь подобраться незаметно к его логову. Это непростая задача. Мои слова Сергиуса не успокоили, и он продолжил делать морду хмурым кирпичом. Я и не говорил, что будет просто. Я сказал, что нам нужно к нему подобраться. Будь это просто, Перси бы давно прибили. Но он успешно дурил всех, гадил, и не проходило недели, чтобы кто-то из-за него не пострадал. То операция сорвется, то при отходе нарвутся, то ногу кому оторвет, то еще что. А уж выйти в горы без того, кто умеет находить мины, которые выглядят внешне как обычные камни, стало невозможно. Таких талантов мало, вот и просиживали многие команды без дела. Поэтому цена за голову Перси чуть ли не каждый день повышалась. По факту он сейчас главная заноза. Убери его, и вылазки в горы станут куда проще. «Как собираешься его искать?» — спросил Сергиус нехотя. «Все же приятно быть взрослым, полноправным человеком. Еще год назад Сергиус приказал бы сидеть в деревне, и на этом великие планы закончились бы. Или мы с Кай его бы обманули и провернули что-нибудь безумное по-тихому». «С помощью этого?» — постучал я себя по голове. «Карту гор было достать не то чтобы легко, но вполне возможно, при подвешенном языке и правильных знакомствах. А дальше — дело техники. Собрать слухи о передвижениях Перси за последний месяц, нанести на карту последовательность его перемещений, проанализировать и наметить несколько точек, где он, вероятнее всего, будет в ближайшие дни. Я не только тело истязал в последний месяц, но и разум. Денег на бумагу не было, поэтому все, что узнавал, держал в голове. Каждый день во время тренировок, между ними, перед сном, я мысленно прогонял известные факты и крутил их по-всякому, составляя план. То же самое и с картой. Никто мне ее с собой не дал бы, за бесплатно. Пришлось запоминать, а потом мысленно дополнять, общаясь с солдатами. То там кто-то сболтнет про особенности местности, то там. Так я и знакомился с горами, не выходя в них. Точнее, выходя, но во время походов я проверял, насколько верны мои представления. В большинстве случаев совпадало. На память и воображение я никогда не жаловался. Задача упрощалась еще и тем, что скоро пустая ночь. А значит, хочет того или нет, Перси Жирный будет недалеко от границы заниматься размещением мин для встречи урсувайцев. А если знать, какие отряды собираются в ближайшие дни выйти, и что среди них будут те, кто любит устраивать массовые взрывы, одно из моих преимуществ в том, что я способен видеть закономерности там, где их не замечают другие. Люди, чтобы они там о себе не думали, предсказуемые существа. Действуют по шаблонам, и если эти шаблоны изучить, легко все предсказать. С нужным мне отрядом я ходил в горы 10 дней назад. Там и посмотрел, как они большие взрывы устраивают. С моей помощью они знатно вдоль гор прошлись и многие ловушки обезвредили, благодаря чему я с ними и заобщался, получив ценную информацию. Если нам немного повезет, сможем встретить Перси, когда он будет восстанавливать минные поля. А уж с моим даром я смогу заметить его издали и проследить, как он уползет к себе в берлогу. Выдав место, он окажется в моих руках. Сергиус посмотрел на меня недобро, но возражать не стал. «Разумно закончить это дело до наступления пустой ночи. У меня есть 3 дня, чтобы помочь вам», — выдал он вердикт. «Разумно», — согласился я. 3 дня будем пытаться его поймать. Если не получится, мы вдвоем уйдем для подготовки к ночи, а Перси займемся в следующий раз». На том и договорились. Нам повезло на 2-й день. Если везением можно назвать точный расчет. «Почему ты не атаковал его сразу?» — спросил Сергиус днем, когда мы спрятались, чтобы отдохнуть перед битвой. «Потому что не успевал». «Это правда так. Перси видели 3 раза. Каждый раз там, где и ожидалось». Неудивительно, ведь он занимался именно тем, чем и должен был. Приходил к участку, выбирал малодоступное и удобное для себя место, откуда рассылал мины. Подобраться к нему незамеченным было в целом возможно, но на одном месте он не задерживался дольше 10 минут. Этого как раз хватало, чтобы отправить партию камней мин. Подобраться днем за 10 минут в неудобное место к неготовому противнику, который в любой момент может отступить или дать бой, если увидит, что сила на его стороне, слишком рискованно и неоправданно. Днем устраивать бой на территории дароманцев мне не хотелось. А так, если найти его берлогу, можно понять, что он за существо такое, как мыслит, как защищает себя, спокойно понаблюдать и составить план, принять решение не в попыхах, а основательно, все просчитав. Да и не был я уверен, что на Перси охотиться будем именно в этот раз. Сейчас мы находились в паре километров от того места, где он обитал. Случайно нашли. В этом и заключалось везение. «Летит», — сказал Рязана, что наблюдал за окрестностями. «Это хорошо», — довольно потер я руки. «Что дальше?» — спросил Сергиус. «Нападем ночью?» «Наставник, куда вы так спешите?» «Ты забыл. Скоро пустая ночь». «Не забыл. Но время еще есть. Я помню, что вы собираетесь уйти завтра». «В идеале мне уйти сегодня ночью. Мы ушли далеко от границы». «Это да. По моим прикидкам, около 60 километров. Что не так много даже для просто идущего человека. Тем более для практика. Но на территории дароманцев, да в горах со сложным рельефом, это большое расстояние. Я ведь про прямой путь сказал, что 60. А так, со всеми поворотами, обходами и прочим, можно всю ночь убить на то, чтобы вернуться. И то, если повезет не нарваться на дароманцев. Сегодня все решится. Как стемнеет, пойдем на разведку». «Вместе?» — спросил Сергиус. «Могу один сходить». «С тобой вдвоем пойдем. Рязана оставим здесь. Без обид, но ты не так хорош в умении скрываться». Повернулся наставник к парню. Рязана на это тихо угукнул и промолчал. Смысл на правду обижаться. Эта вылазка стала для него тем еще испытанием. Сергиус не поленился, завалил Рязана замечаниями. Где и как он ошибается, чего ему не хватает. Рязана слушал, впитывал, применял. Учится он не так быстро, как я, но тоже схватывает на лету. «Раз пока остается только ждать, напомни мне, какие есть способы обнаружения», — попросил Сергиус. «Вы и так знаете, что я знаю». «И все же, напомни старику». «К чему он это? Уж точно не проверить хочет». «Начну со стандартных. Слух и зрение. Того, кто прячется, можно услышать или увидеть. Еще обоняние, если от прячущегося дурно пахнет». «Это основы», — кивнул Сергиус. «Продолжай». «А дальше на основы накладывается обучение. Что толку от зрения, если не знаешь, куда смотреть?» «Верно». Еще один поощрительный кивок. «Что с таинствами?» «Их устанешь перечислять. Есть те, что усиливают органы чувств. Есть те, что позволяют открыть в себе что-то новое, такое как способность видеть проявление жизни или тепло. Есть сенсорные способности, когда практик выпускает энергию вокруг себя и по отклику определяет, кто попал в его сети. Повторюсь, список обширен. Не стоит забывать и про внешнее таинство, с ними еще сложнее». «В целом все верно. Если ты все это знаешь, почему не опасаешься?» «Опасаюсь. Но здоровые опасения и страх, мешающие действовать, — разные вещи. Самое опасное — внешнее таинство. По моим подсчетам, в лагере ими владеет каждый десятый. Это при том, что там собраны лучшие воины. Из 2000 это человек 200, замечу, при самой оптимистичной оценке. Сомневаюсь, что у дароманцев показатели лучше. Тем более, с самими дароманцами мы почти и не сталкиваемся». Дароманское герцогство состояло из нескольких выраженных частей и вмещало в себя разные народы. Сейчас мы дрались с горцами. За горами скрываются пески. Пустыня, как я понял. Насколько большая, никто не знает, потому что дальше чужаков не пускают. Так и говорят, за горами пески. А что за пески, какие там особенности, никто мне нормально объяснить не смог. После них где-то там, по непроверенным данным, скрываются главные дароманские города на вполне нормальных землях. «Горцы тоже дароманцы», — возразил Сергиус. «Их общество кастовое», — вмешался Рязана. «Настоящие дароманцы живут на равнинах. Жители песков и гор, если переводить на наш язык, то дикари, которым нет пути в благословенные земли, куда стекаются все налоги, а значит, сильнейшие практики ждут нас впереди. Если мы когда-нибудь перейдем эти горы». То, что я слышал, подтверждало слова аристократа. «Если бы не уникальные условия, армия давно бы пробилась через горы». В связи с этим риск нарваться на практика внешних таинств есть, но не особо большой. Особенно если учесть, что тех, кто умеет обнаружить противника на большом расстоянии, еще меньше, чем тех, кто владеет внешними таинствами. «Наставник, у меня сложилось впечатление, будто вы считаете меня некомпетентным?» И это мягко сказано. «Зачем Церон послал Сергиуса?» «Это я и должен проверить». Церон был предельно точен в формулировке. «Проверить, готов ли мальчишка к самостоятельным вылазкам». «Ах, вот оно что! И как? Готов?» «Эта вылазка покажет. Если добудешь голову Перси, еще и эссенции принесешь, то вопросов к тебе никаких не будет. Сможешь набрать отряд, натренировать воинов, получишь должность офицера, регулярную плату. Ответственности тоже прибавится. После того, как сдашь экзамен на элиту, разумеется». «Меня что, припахать хотят?» — возмутился я. «Конечно. Раз ты такой шустрый, почему нет?» «Лишние проблемы. Но и возможности тоже. Осталось выжить в ближайшую неделю». «Еще вопросы остались?» — спросил я, чувствуя, что Сергиус сказал не все, что хотел. «Как дароманцы выслеживают противников?» «О, это самый интересный вопрос», — обрадовался я. На самом деле сидеть и ждать было до ужаса скучно. Болтовня — хороший способ скоротать время. Они дружат с горами. Легко читают следы и получают отклик от камня. Близко к ним лучше не подходить. Дистанция в 30 шагов, гарантированное обнаружение. От 30 до 50, если встретил сильного практика. Выше 50... Пока я не встречал таких горцев. «Откуда ты это все знаешь?» — удивился Сергиус. «А что? Это не общеизвестная информация?» «И как вы только его учили?» — покачал головой Рязана. «С трудом», — вздохнул Сергиус. «Понимаю», — покивал Рязана. «Сговорились». Глава 20. Охота. Толстяк обитал в пещере. О том, насколько дароманцы не любили его, говорило отсутствие охраны. Внутри находился он один, никого в округе не наблюдалось. Идеальные условия, и если не считать труднодоступности места, никакой безопасности. Если описывать одним словом его логово, то это дыра. Рязана, удивив всех, высказался иначе. «Жопа какая-то», — выдал он, когда впервые увидели, где именно Перси обитает. «Помню, когда-то у нас шел цикл лекций про другие миры и ландшафты. Это был тот редкий случай, когда я не спал, завороженно наблюдая за тем, насколько многообразна природа. Эти горы нельзя было назвать однообразными. Чтобы добраться до цели, мы сначала долго поднимались вверх, обходя насыпи. Самая неудобная часть в горах. От такой не оттолкнешься и поверху не пробежишь. Нога соскочит, и вмиг улетишь. Можно и под завал угодить, и с обрыва сверзиться. Расщелины вертикальных подъемов тоже хватало. Дарамансы, несмотря на то, что я про них говорил, горы все же худо-бедно контролировали. Больше всего они любили строить башни в тех точках, откуда просматриваются удобные пути. Для понимания сложности маршрута, пока добирались сюда, обошли 16 вышек. Каждый по 5-10 человек. Если ночью на них напасть, плеснут масло в огонь и подадут сигнал. Ну да ладно. Не об этом речь сейчас. Сначала вверх, ближе к холодам. Верхушки гор покрыты снегом. Но нам повезло, настолько высоко не поднимались. Но и так холодный ветер на возвышенностях и открытых участках, ох, как чувствовался. Как поднялись, уперлись в массивную хрупкую скалу. Второе бедствие гор. Вертикально по такой подняться не вариант. Ты прицепишься, а камень не выдержит и осыплется. Пришлось обходить. Как обошли, уперлись в гигантское ущелье. Не перепрыгнуть. Пока спустились, пока прошли вдоль ручья внизу, пока забрались наверх, ой, ему силу грохали. Самое обидное, что в итоге спустились обратно. Перси хитрил и по прямой к себе не летал. Ему хорошо, многих проблем он избегал полетом, чем и пользовался на полную катушку. То есть к себе он возвращался как раз над теми участками, где практикам сложнее всего пройти. Это его и подвело. Разгадав принцип, я безошибочно привел отряд к его логову. Оно находилось в настолько большой расщелине, что та скорее походила на долину, чем просто на трещину в горах. Здесь ничего не росло. Недалеко протекала горная река, а так один лишь камень. Много камней, обломков скал, которые, как мне показалось, еще и специально раздробили. С конкретной целью. Перси заминировала кругу. Каждый камень, как большой, так и малый. Нельзя было шагу сделать, чтобы не задеть что-то, и эта зона тянулась на многие десятки метров. Ни с разбегу не перепрыгнуть, ни еще как-то перейти. Зато сразу видно, где толстяк обитает. В пещере, куда ведет один единственный проход. Прямо как в задницу. Да и в целом горы напоминают эту часть тела. Рязанов верно подметил. «Придется мне идти одному», — сказал я, оглядев, с чем мы столкнулись. «Вместе хотели идти», — возразил Сергиус. «Хотели, но тогда я не знал, что здесь каждый камень обработан. Без обид, наставник, но вы сможете обойти эту защиту?» «Насколько далеко мины тянутся?» «Отсюда», — указал я место, где начиналась линия, — «и до самой пещеры. Шагов 100 навскидку». «Я не пройду», — сказал Сергиус, обдумав. «О чем и речь. Сам я смогу их обезвредить. Вас провести тоже смогу. Но мало ли, какая там ситуация возникнет. Вдруг придется убегать. Одному проще». Ближе к берлоге Перси рискнули подойти, когда он, прихватив партию мин, снова улетел к границе. Готовился толстячок, не покладая рук. Минут 10 и улетел. Как минимум еще полчаса его не будет. «Слишком рискованно», — сказал Сергиус. «Если он заметит твое вмешательство, то мы просто отступим. К его возвращению я успею вернуться». Заглянуть в саму пещеру было необязательным, но очень уж хотелось. Именно там я собирался напасть на него, а значит, будет лучше изучить, где драться придется. «Если считаешь нужным, то иди», — кивнул Сергиус. Посмотрел я на него недобро. Эти его вопросы, сомнения, критика моих действий сбивали с толку. «Наставник», — сказал я медленно, подбирая слова. «Знаете, было бы куда проще, если бы вы исполняли поручения Церена в мирной обстановке, а не сейчас на боевой операции, тем самым путая меня. Я ведь не самоуверенный псих. Если вы и правда считаете, что у нас ничего не получится, то давайте прямо сейчас уйдем». «Ты сам должен принять решение», — моментально ответил он, а глаза при этом блеснули. «Да он что, издевается? Неужели причина так банальна?» «И еще скажите, что мстите мне», — покачал я головой. «А есть за что?» — заинтересовался Рязана. «Ты не представляешь», — ответил ему Сергиус, — «насколько Рана любит задавать вопросы». «Да», — протянул парень, — «не замечал». Он поумерил пыл в последний год, а до этого настоящим стихийным бедствием был. «Может, он живое воплощение ночи?» — призадумался Рязана. «Может», — кивнул Сергиус. «Ночи вопросов. Бррр, как представлю, аж дурно становится». «Уйду от вас», — сказал я, — «бездельники». Спрыгнув со скалы, приземлился рядом с минами. «Приступим». На то, чтобы пройти линию обороны, ушло минут 20. Я изучал мины, точечно бил по ним энергией и проходил дальше. Мне оставалось всего ничего, как раздался едва заметный свист. Выругавшись, я метнулся обратно на всех парах. Когда Перси слетел вниз ущелья, я успел спрятаться среди камней, затаив дыхание. Сейчас решалось, что будет дальше. Ничего. Он на полной скорости залетел в пещеру, показав умение маневрировать, и скрылся там. Я несколько минут просидел, не шевелясь и обливаясь потом. Вот же дерьмо. «Как сходил?» — с легкой иронией спросил Сергиус. Свистом меня предупредил Рязана, а наставник отошел подальше, чтобы предупредить парня, если заметит Перси. Повезло, что втроем пошли. Впрочем, будь мы вдвоем, я бы так не рисковал. Вход в пещеру я увидел. Он под углом уходит куда-то вниз, деталей не разглядел. «А то, что Перси притащил пару солдат, увидел?» — поинтересовался Сергиус. «Нет». «Что будем делать?» — спросил Рязана. Про солдат новость Сергиус воспринял спокойно. Чего и следовало ожидать от убийцы. А вот Рязана — так сразу и не скажешь. Вроде никак не обеспокоился, но я хорошо успел его изучить. Слишком он демонстративно расслаблен, чтобы это было правдой. «Ждать», — ответил я. «Если солдаты попались ему в плен, то они уже мертвы. А если живы, то...» «То немедленный штурм ничего не даст». «Неправильно это». «Этому учат в семье Ветиасов», — спросил с неопределенной интонацией Сергиус. «Там учат убивать мечом. Направлять его против врагов и, когда доходит до дела, не медлить». «На поле боя или один на один?» «Правильный подход», — кивнул Сергиус, не став добавлять, что путь кинжала совсем другой. «Мы не можем сейчас атаковать. Скорее погибнем, чем прикончим эту падаль. Будет лучшим...» «Я понимаю», — перебил меня Рязана. «Я понимаю». Кивнув, хлопнул его по плечу и заглянул в глаза. Рязана и правда понимал. Как-никак, мы на войне. Последнюю недостающую деталь удалось увидеть вечером на закате. Перси уже час как вернулся и скрылся в пещере. Пролетающая мимо птица спикировала, что-то приметив среди камней. Змею или мышь — без разницы. Важно то, что мина сработала и камень взорвался. От птицы мало что осталось. Зато меньше чем через минуту вылетел Перси, вооруженный до зубов и готовый к битве. Он замер, зыркая злобными глазками по округе. Никого не нашел. Подошел к месту взрыва и обнаружил останки птицы, после чего оставил новый камень, который пригнал с собой, и свалил обратно в пещеру. «План будет таким», — обратился я к напарникам и изложил им, что задумал. Когда луна засияла на небосводе, я забился в щель прямо над выходом из пещеры. Щель не очень удобная, но другой я не нашел. Правую ногу засунул внутрь и оперся на нее. Левая же болталась снаружи, как и пол тела. «Скрюченный и опасный. Вот мой девиз на эту ночь». Проникновение сюда — верх авантюризма, холодного расчета, высочайшего мастерства и уникальных навыков. Ну да ладно. Если без пафоса, то я тупо обошел все мины. Если видеть их внутреннее устройство, хватит обычного толчка в нужную точку, чтобы мина отключилась. А если рассчитать воздействие, она восстановится через пару минут. Удивительное все же устройство создал этот Перси. Дальше дело техники. Выбрать путь, пройти по нему, залезть на скалу и подобраться к выходу. Ничего такого, чего я не проделывал бы сотни раз за последний месяц. Заняв позицию, я принялся ждать. В назначенный час Сергиус сделал свой ход. Атаковал издалека один из камней. Тот взорвался, что ночью в темноте прозвучало особенно оглушительно. Где-то недалеко возмущенно пропела птица. Ей повезло не нарваться на мины. Завыл и зверь. Они здесь редко, но встречались в горах. Ничего выдающегося, обычное животное, с которых даже специи не собрать. Я слушал, но не особо обращал внимание на посторонние звуки. Главное ждет впереди. Наконец, на выходе из пещеры показалась смутная тень. Собравшись, я разжал ладони и отпустил себя. Сейчас все решится. Перси проснулся от взрыва. В ту же секунду камни поднялись и окружили его, прикрывая со всех сторон. Выждав несколько секунд, дав сознанию пробудиться, он отдал мысленный приказ, и камень, на котором он лежал, приподнялся позади спины, давая возможность сесть. Его ложе разъединилось, и кровать превратилась в кресло, с помощью которого он приподнялся в воздухе и огляделся. Запустив маленькие камни вокруг себя, он ощупал пространство вокруг, убеждаясь, что убийцы не прокрались внутрь. То, что снаружи что-то взрывалось, было не такой уж редкостью. Обычно раз в 2-3 дня какая-нибудь птица или зверь залетали на территорию и нарывались. Перси это раздражало, но он был готов пойти на жертвы. Это стало платой за чувствительность его устройств и гарантией, что никто другой не проберется. Взрыв был один. Перси подумал, что опять животное попалось. Но второй раз за день? Это выглядело подозрительно. Подумав, Перси направил один из муляжей к выходу. Это была груда камней, которая имитировала его самого. В темноте, даже с острым зрением, будет сложно разглядеть. Муляж вылетел из пещеры, но ничего не произошло. Покрутился там и спустя пару минут вернулся. Камни легли рядом с Перси. Надо было идти проверять самому. В голове у толстяка мелькнула мысль, а не вернуться ли спать и проверить утром? Но он сам установил правила для себя. Возможно, прямо сейчас несостоявшиеся убийцы уползают, осознав, что добраться до Перси у них не получится. Тогда их надо убить. Перси окружил себя камнями и полетел на выход. Когда добрался до него, в глазах потемнело. Голова закружилась, камни повело, и Перси чуть не врезался. Инстинктивно он захотел вернуться обратно в пещеру, но было поздно. Старуха Тара гордилась бы мной. Да и Сергиус тоже. В эту ночь я доказал, что перенял их науку и могу считаться профессиональным убийцей. В момент, когда разжал ладони, меня повело вниз. Я подал энергию в ноги и зацепился, встав под углом к скале. От меня требовалось создать копье. Сделать то же самое, что я проделал с Сигой, но не как тренировочный вариант, а как смертельный. Но что-то пошло не так. Когда показался Перси, я замер вместо того, чтобы атаковать. Пара секунд ушла на то, чтобы распознать — это подделка, а не жердяй. Атакую я в тот момент, и настоящий Перси, который прятался в пещере, понял бы, в чем дело. Поэтому я замер и затаил дыхание.